Фонари светили будто над луной. Поднимаюсь по диктам на затяжной. Дверь открыта, дым толпа передо мной. Погружаюсь в глубину ее виной. Во внимание пацаны насобирали за рассказами, скрывающими боль. Понемногу вечер таял, отражая, кто здесь мразь, а с кем ты обретешь покой. С глубины она взглядами волна. Ты был занят, но покой нарушил губы. Скальпом та темна, она так чиста. Ее бедра так манили тебе остро. Замелькает свет из окна, как стать. Папина любовь на твоей кровати. Вмиг замелькает свет. Замигает свет, как стать. То за вдохом время на часах прокате. Голод из окна, ты все в постельном платье. Риск намигает, нет, намигает, нет, виноваты. Яркий цвет так возьмет, туманом поглощенный. Я искал тебя везде, я нашел тебя во тьме. Забывай меня, но помни в мыслях те слова, что сказал под утро. Не там не будет трудно. Солнце затмевало, било огонь по нашим стеклам, но мы не стали прятаться, нет. Приведи в порядок сотни мыслей в пустоте, звук внутри. Не станешь хвастаться, нет. То ли ночная пара, но убила снов, то ли твой безупречный вид оставлял ожог. Когда другие отвернулись, что было зря. Любишь стабильность, тупые кинофильмы. Замигает свет из окна, как стати. Папина любовь на твоей кровати. Вмиг замигает свет, замигает свет, как стати. То за вдохом время на часах прокате. Намекать нет, намекать нет.